Глава 8. День выдался необычайно теплым для начала ноября. Ослепительные солнечные лучи прорезали серое небо, золотили последние листья на деревьях, играли бликами в лужах после ночного дождя. Я смотрела на эту красоту с какой-то отстраненной грустью. За последние недели моя способность радоваться простым вещам словно атрофировалась, погребенная под лавиной стресса и постоянной настороженности. «Мам, ты сегодня идешь за мной в школу?» Голос Кати вернул меня к реальности. «Конечно!» Я улыбнулась, стараясь, чтобы улыбка выглядела естественной. «Как обычно. Закончишь в 2?» Катя кивнула, заправляя за ухо прядь волос. «У нас сегодня контрольная по физике. Учитель говорит, что надо быть готовыми к сложным задачам и...» Я смотрела, как дочь увлеченно рассказывает о предстоящем испытании, и сердце сжималось от нежности и гордости. Несмотря на все потрясения, она находила в себе силы сосредоточиться на учебе, строить планы. Моя сильная девочка. Кроме того, сегодня был еще один важный день – слушание по вопросу защитного предписания. Мы должны были встретиться с Ильей в 9:15, а значит, нужно было поторопиться, чтобы успеть отвезти Катю на занятия. Мама вышла из своей комнаты, одетая в старомодное, но элегантное пальто и берет. И я думаю проводить вас сегодня. Все равно врач назначил больше движения. Тебе не обязательно, начала я, понимая, что для нее даже короткая прогулка по-прежнему требовала усилий. Мне хочется, мягко, но решительно возразила мама. Хорошо, и я не стала настаивать, и вскоре мы вышли из дома втроем, плотно заперев дверь. Поймали такси до школы. Последнее время я стала осторожнее, тщательно выбирая маршруты и способы передвижения. Катя болтала с бабушкой, я смотрела в окно, отмечая знакомые здания, витрины, рекламные щиты. В какой-то момент поймала себя на том, что неосознанно проверяю, не следует ли за нами темный автомобиль. Паранойя? Может быть. Но лучше быть параноиком, чем жертвой. У школы было многолюдно. Родители провожали младших детей, старшеклассники группками стояли у входа, смеясь и обмениваясь новостями перед началом занятий. Такая обыденная картина, такая нормальная жизнь. Острая тоска вдруг пронзила меня. Когда-то и я была частью этой нормальности, этой предсказуемой и размеренной повседневности. «Позвони, как освободишься», — сказала я Кате, крепко обняв ее. «Я приеду за тобой к 2». «Хорошо». Она чмокнула меня в щеку, затем наклонилась к бабушке. «Пока, бабуль, не устань сегодня». «Я же не хрустальная», — фыркнула мама с притворным возмущением. «Иди уже, а то опоздаешь». Мы смотрели, как Катя поднимается по ступеням, как исчезает в здании школы, и только потом развернулись, чтобы вернуться домой. «Давай прогуляемся немного», — предложила мама, — «по парку. Такое чудесное утро». Я взглянула на часы. Время еще было. Илья должен был приехать через 40 минут. Только недолго, согласилась я. У меня встреча с адвокатом. Мы пошли через дорогу к небольшому скверу, где частенько гуляли с Катей, когда она была младше. Мама шла медленно, но уверенно, с удовольствием вдыхая свежий осенний воздух. «Помнишь, как Катя тут любила кормить уток?» – спросила она, кивая на небольшой пруд. Всегда тащила с собой целый пакет хлеба. Помню, я улыбнулась воспоминанию, и как-то раз самый наглый селезень вырвал хлеб прямо у нее из рук. Она тогда так испугалась, а потом смеялась до упаду, когда ты стала изображать этого селезня с преувеличенно грозным видом. Мы брели по дорожке, погруженные в светлую ностальгию. Впервые за долгое время я позволила себе на несколько минут забыть о текущих проблемах, о предательстве Андрея, о преследованиях и угрозах. Просто две женщины, мать и дочь, гуляющие по парку в солнечное осеннее утро. Светофор на переходе мигнул зеленым, приглашая нас вернуться на другую сторону улицы, к нашему дому. Мы только ступили на зебру, когда я заметила автомобиль. Темно-синий седан, приближающийся на слишком большой скорости, хотя светофор для машин уже горел красным. «Мама, осторожно!» Я инстинктивно схватила ее за руку и рванула назад, к тротуару. И машина промчалась буквально в нескольких сантиметрах от нас, обдав ледяным потоком воздуха и запахом бензина. Визг тормозов, резкий поворот руля, словно водитель в последний момент передумал и решил не сбивать нас. А затем мгновенное ускорение и исчезновение за поворотом. Все произошло быстро, буквально за считанные секунды. «Ты видела?» — хрипло спросила я, вцепившись в мамину руку, чувствуя, как колотится сердце. «Он чуть не...» «Видела. Это была она, я уверена». «Ирина?» Даже произнося имя, я чувствовала, как холодеет все внутри. «Да, светлые волосы, собранные в пучок. И она беременна, даже за рулем это заметно». Я пыталась собраться с мыслями и унять дрожь в руках. «Ирина. Беременная Ирина пыталась сбить нас. Не просто запугивание, не просто угроза. Попытка причинить реальный вред, возможно, убить». Несколько прохожих с тревогой смотрели на нас, но никто не подошел. Обычное городское безразличие. Проблемы других людей словно отделены невидимой стеной. «Нам нужно в полицию», — твердо сказала мама. «Немедленно». Я кивнула, доставая телефон, чтобы позвонить Илье, но руки дрожали так сильно, что я никак не могла попасть по нужным кнопкам. Мама мягко забрала у меня телефон, нашла номер Ильи в контактах. «Илья Сергеевич, это Вера Николаевна, мама Ольги. У нас проблема. Только что на пешеходном переходе машина чуть не сбила нас. За рулем была беременная женщина. Я уверена, что это Ирина». Я слышала встревоженный голос Ильи из трубки, но не могла разобрать слов. Мама кивала, отвечая на его вопросы. «Нет, номер машины не успела запомнить. Темно-синий седан. Возможно, иномарка. Свидетелей? Нет, никто не остановился». Она протянула мне телефон. «Он хочет поговорить с тобой». «Ольга Владимировна, вы в порядке?» Голос Ильи звучал напряженно, с плохо скрываемым беспокойством. «Да, мы успели отскочить». Я пыталась говорить спокойно, но голос предательски дрожал. «Мама ее видела. Это точно была Ирина». «Вы абсолютно уверены? Сможете опознать?» «Да, на все 100%. Я вспомнила мелькнувший в окне машины профиль, знакомые черты, собранные в пучок светлые волосы. Это была она». «Хорошо, не двигайтесь с места. Я сейчас приеду, и мы вместе поедем в полицию. Вам нужно подать заявление». «А смысл?» – горько спросила я. «У нас нет доказательств, нет свидетелей». Только наши слова против ее. «И тем не менее заявление нужно подать», — настаивал Илья. «Каждый инцидент должен быть зафиксирован. Это создает картину системного преследования. Если ситуация повторится, у полиции уже будут основания для более серьезных мер». Он приехал через 15 минут. За это время мы с мамой успели немного прийти в себя, хотя внутренняя дрожь не прекращалась. Илья был собран, деловит, но в глазах читалась искренняя обеспокоенность. «Расскажите подробно, что произошло», — попросил он, когда мы сели в его машину. «Каждую деталь, которую вы помните». Я рассказала о прогулке в парке, о зеленом сигнале светофора, о машине, внезапно появившейся на высокой скорости, о том, как в последний момент удалось оттащить маму с дороги. «Вы уверены, что водитель видел вас?» — уточнил Илья. «Что это не было случайностью, просто лихачество». «Она смотрела прямо на нас», — твердо сказала мама. «И даже улыбалась. Такой странной улыбкой. Знаете, как у кошки, играющей с мышью». Илья сделал несколько пометок в блокноте, затем завел машину. «Едем в отделение. Хотя, честно говоря, без доказательств и свидетелей». Он не договорил, но мы и так поняли. Шансы на серьезную реакцию правоохранительных органов были минимальны. В отделении нас встретил уже знакомый следователь Климов. Тот самый усталый мужчина, который принимал наши предыдущие заявления. Выслушав историю, он покачал головой. «Проблема в том, что у вас нет никаких доказательств. Ни видео с дорожных камер, в том районе они не установлены, ни свидетелей, ни даже номера машины. Только ваши слова». «А наших слов недостаточно?» — возмущенно спросила мама. Следователь вздохнул. В идеальном мире достаточно, но в реальном, без дополнительных доказательств, мы не можем даже вызвать гражданку Сорокину на допрос. Она просто все отрицает, и дело закрывается. И что мне делать? Я чувствовала, как внутри нарастает отчаяние. Ждать, пока она действительно собьет кого-то из нас. Мы можем подать новое заявление о выдаче защитного предписания, вмешался Илья, на основании совокупности фактов преследования. У нас уже есть несколько зафиксированных инцидентов, записи телефонных угроз, фото с камеры у двери. Этого может быть достаточно. Следователь кивнул. Это разумный ход. И заявление о сегодняшнем инциденте мы примем. Оно добавит весомости вашим предыдущим обращениям. Но без прямых доказательств большего сделать не можем. Я заполнила очередной бланк, описывая происшествие. Илья сидел рядом, иногда подсказывая более точные формулировки. Мама держала меня за руку, словно давая понять, что я не одна в этой борьбе. Выйдя из отделения, я почувствовала странную смесь облегчения и разочарования. «Они ничего не сделают, да?» – спросила я Илью. «Не будут активно действовать, это точно», – честно ответил он. «Но фиксация каждого инцидента – это важно. Мы строим базу для будущих действий, если Ирина продолжит...» «Если...» – я горько рассмеялась. «Вы думаете, она остановится?» после того, как чуть не сбила нас сегодня. Что будет дальше? Илья на мгновение задумался, словно взвешивая, сколько правды я готова услышать. Если честно, я опасаюсь эскалации. Она становится все более отчаянной, все более непредсказуемой. Беременность с ее гормональными всплесками только усугубляет ситуацию. Нам нужно быть готовым ко всему. Она беременна, слова вырвались сами собой. Как она могла рисковать ребенком? Илья бросил на меня быстрый взгляд через зеркало заднего вида. Не всем дано быть матерями в полном смысле этого слова, Ольга Владимировна. Некоторые женщины используют беременность как инструмент манипуляции, как способ привязать мужчину, но не готовы к настоящему материнству, к самоотверженности и ответственности, которые оно требует. Я вспомнила ее, холодные голубые глаза, напряженную линию губ, расчетливый взгляд. Вспомнила, как она говорила о квартирном вопросе, сидя в нашей гостиной, поглаживая свой живот. «Илья прав», — неожиданно поддержала мама. «Рождение ребенка не делает женщину матерью. Это решение, которое нужно принимать каждый день, каждый час. Выбирать благополучие ребенка вместо своих амбиций, своей гордости — даже своего счастья». В ее голосе звучала такая убежденность, что я невольно повернулась к ней. Сколько жертв она принесла, чтобы вырастить меня одна? Сколько возможностей упустила, сколько дорог не выбрала, потому что я была для нее важнее. И только сейчас, спустя столько лет, я начинаю понимать истинную глубину ее любви.